Джосси Уэйлс. Даже в такую жаркую ночь, скоро уж утро, и даже при действующем комендантском часе, из-за того, что это липовое правительство не в силах справиться с дерьмом, через дорогу от дома певца видно, как дежурит блядь, промышляющая на Хоуп-Роуд. А может и не блядь. Может, просто еще одна покинутая женщина, которых в Кингстоне пруд пруди. Стоит и думает, что в певце есть что-то, чего она искала всю свою жизнь. Скажу вот что. Если контроль над рождаемостью и вправду заговор по изведению темнокожих, то тогда певец должно быть заговор, направленный на их повторный расплод. Даже респектабельные родители из Айриштауна, Огесттауна или еще какого места, где живут зажиточные, подсылают своих дочек якшаться с Растой в расчете, что те выносят от него потомство, которое не будет обделено деньгами. Только это, которую я увидел, когда свернул на Хоуп-Роуд забрать Бамбама, просто маячило как чучело. Как будто ничем и не торговала. Может, она призрак? Что-то подмывало меня подъехать к ней и сказать, «Почем берем? Может, скидку дашь на комендантский час?» Но со мной в машине сидит Бамбам. Тоже мне навязался на мою голову. Рассидится, пообвыкнется, так еще и вопросы начнет задавать. Типа, знал ли я его отца, и куда делись те кларксовские туфли из дома, где он на первых парах жил. К тому же гладко звонить — это по части ревуна, а не меня. Ревун тоже со мной. Уже собираясь отъезжать, я сообразил, что надо дать этому ящику, как ее, Пандоры, запрыгнуть в мой Датсун. И я кричу, чтобы он меня подождал. Я все еще даю ему водить машину. Мы катим обратно в Копенгаген, прямо мимо дома Папелло. И я вижу, как он сидит там на веранде, эдакий дядюшка Римус. Рано или поздно он захочет со мной обо всем перетереть. Обычно в таких случаях говорит он все о том же и ни о чем. После того, как этот человек начал впадать в задумчивость, он уже не тот, что прежде. Сейчас я нахожусь в доме часа два, может, три. Что-то говорит мне, что этой ночью не спит никто. Мне это не нравится. Ревун считает, что все нормалек. Мне не нравится работать со щеглами, но Ревун твердит, что все путем. Хотя и Ревун, если разобраться, недалеко от них ушел. На данный момент он под кайфом и шпарит у меня в машине одну деваху из розовой леди. Чтобы ее склеить, он заставил меня покружить вокруг клуба после того, как мы заперли тех парней в хибаре у переезда. По слухам, эта оторва по имени Лерлет была единственной из орденской средней школы, которую туда приняли и исключили в первый же день. Не спрашивайте, откуда я знаю. Конечно же, мне разболтал Ревун. Я ему сказал, как отрезал. Ты ни за что не потащишь эту лярву в дом, где я ращу моих детей. А он мне: брат, да нет проблем, мне и машины хватит. И вот я слушаю, как под окном поскрипывает на рессорах мой Датсун. Сейчас бы прилечь, заснуть. Если я не лягу, то завтра буду сонный. А плохой не может позволить себе быть сонным, особенно завтра. Между Ревуном, устроившим потрохульки в моей машине, и Питером Нессером, кабенящимся перед своей страхолюдиной, в голове у меня столько дум и тревог, что даже непонятно, как я смогу заснуть. Надо бы крикнуть из окна, чтобы Ревун наконец кончался своим ресталищем. Но это чего доброго выставит меня как его старшего брата, папашу, или еще хуже, мамашу. И этот мандюк Питер Нессер. То, чего я больше всего не переношу, это когда человек о себе такого весомого мнения, что у него даже ветры становятся тяжелыми, как стон. Думает, что он все знает уже потому, что к нему прислушивается кое-кто в партии. Только вот я ни в какую партию ни ногой. Он павлином разгуливает по гетто, держа высоко голову с плохими парнями, потому что не держит страха передо мной. У меня нет желания, чтобы политиканы меня боялись. Я просто хочу, чтобы они понимали, со мной в игры лучше не играться. Деваха в машине приглушенно вопит, чтобы ей впендюрили по гланды. Нгх, нгх. Ну, при же меня, при, жарь мою мохнашку. Нгх, рви ее в тряпье. Нет уж. Второй раз за одну ночь выслушивать, как где-то рядом порются другие, — это перебор. Я отхожу от окна. Чтобы нанести человеку урон, прикасаться к нему нет нужды. Все эти белые думают, что какое-то время можно погрешить с дьяволом, а затем, когда придет время, незаметно отскочить. Я помню, как Питер Нессер впервые прибыл в гетто. Он был в темных очках, чтобы никто не мог разглядеть, что говорят его глаза. Как он базарил почти как нигер, но все равно звучал так, чтобы было видно. Образование он получил американское. Нет, как ни крути, а нельзя доверять человеку, который на всех смотрит так, будто их можно заменить. От жены до инфорсера банды. Он уже закидывает удочку Ревуну и Тони Паваротти насчет того, чтобы меня заменить, когда дела разрастутся. Или потяжелеют, или же станут слишком мудреными для человека, не ходившего в среднюю школу. Спору нет. Этот избирательный округ плотно под ним. Чтобы это доказать, у него есть голоса и женщины из местных. Однако он начинает путать, что представлять людей еще не значит ими владеть. И что скоро с ним за это поквитаются. Не я, так кто-то другой. Людям вроде меня средняя школа не нужна. Мы свою выучку уже получили. Еще до того, как Питер Нессер начал посещать нас среди ночи на машине, багажник которой доверху набит стволами. До того, как он дошел умом, что для него лучше, если Копенгаген и 8 проулков продолжат биться, а не мириться. Надо сделать так, чтобы они спалились в борьбе за мир. Так я говорю. Но к этой поре дом в Майами достраивается, а человек вроде Питера Нессера начинает прогибаться под своим собственным весом. Грёбаный Ревун. Но он хоть больше не шлет писем тому чертиле в тюряге. Кому именно, он не говорит, но я все равно дознаюсь. И когда я это сделаю, появляется Ревун. Вот это был отвал башки! Отпад! Высунув кончину, мчится мужичина! Яу! Тебе дать тряпку обтереться? «Не надо, брат, все само отпарится», — говорит он с прищуркой, протирая свои треснутые очки. «Испарится». «Чего?» «А как-то девонька до дома доберется. У нее что, ноги отнялись?» «Ну ты ходок, Ревун. Всем доном дон». «Нет, солнце, это как раз про тебя. Ты у нас такой дон, что тебе впору зваться Посейдон». «Посейдон, чтоб тебя». «А я как сказал. Слушай, а чего ты не спишь? Я думал, ты десятый сон видишь, а ты тут ворчишь, как бабка. Да уж и смысла нет спать. Все думки в голову лезут, так что не до сна. Дурью ты маешься, вот что. Будешь в голову брать, станешь скоро, как наш старик, мимо которого мы сейчас проехали, а он нас и не заметил за своим сидением на веранде, как сурок. Знаешь, почему мне не спится? Что-то во мне реально против этих пацанов. Эти пацаны умеют целиться и спускать курок. Хватит тебе жалиться, как мамка. Я тебе уже говорил, мне не нравится работать с таким числом людей, которым я не доверяю. Ты же их подрядил. Нет. Я их подрядил и ждал, чтобы ты сказал свое «да» или «нет». А ты набрал одних щеглов. Я тебе говорю, еще не поздно подогнать ТЭК-9, телеграфировать в Нью-Йорк к Китаёзу. ТЭК-9 — самозарядный пистолет шведского производства, популярный в преступном мире, в том числе благодаря возможности переделки для ведения автоматического огня. «Да ну!» «Позвать бы Чару, Тони Паваротти, Джонни!» «Да ну, брось! Несешь, блин, бредятину, как идиот! На них же управы нет! Дай им шанс, так половина их в нужный момент разбежится, а другая еще и попытается тебя грохнуть! И это я слышу от главного думальщика Копенгагена? Еще раз говорю, с ними нет сладу! Ты вот не сидела, как управлять людьми, так и не научился! Нам нужна пацанва, которая, когда я ей укажу идти налево, пойдет налево, а укажу направо, пойдет направо. Пацаны будут это делать, а мужики слишком долго будут мозговать, вот прямо как ты сейчас. Учти, все делается так. Берешь щегла, обтесываешь, натаскиваешь, садишь на ноздрю да на иголочку, пока единственное-разъединственное, что ему от тебя надо. Это чтобы ты говорил ему, что делать. Ты этому тоже в тюрьме научился? Думаешь, я не въезжаю, о каких таких щеглах ты говоришь? Да таких можно использовать всего на раз, ты понимаешь? Один раз и все, они конченые. А кто думает пользовать их дважды, а? Кого ты думаешь пользовать второй раз? Бамбама, что ли? Пацанву бомбоклот я не беру. Да пускай они попарятся в хибаре. Пропотеют, чтобы дурь вышла. Чтобы они из углов на четырех костях сползлись, воя, чтоб ты им сыпнул беленького. Вот погоди, сам увидишь, когда мы за ними придем. Так тебе стрелок нужен или зомби? Пусть посидят, пусть попреют. Когда мы к ним придем, они будут готовы стрелять хоть в бога. А ну, бля, не богохульствовать в моем доме. А иначе чё? Боженька на меня сверзится с громом и молнией? Или он, или я сам тебя шмальну. О, ну, брат, это круто. Охолони. Шуток не понимаешь. За такие шутки знаешь, что бывает? Брат, опусти ствол, это же я, Ревун. Мне ужас, брат, как не нравится, когда на меня наводят ствол, даже в шутку. А я разве похож на шутника? Ну, Джоси. Нет, ты скажи. Скажи хоть об одной, бля, шутке, которую ты от меня слышал. Да ладно тебе, брат, все, хорош. Больше за бога говорить у тебя в доме не буду, главное, остынь. И этих своих макак перестань в мой дом притаскивать. Ладно, Джоси, ладно. И не думай, что я принуждение шмальну тебя своей рукой, понял? Да понял, понял. А теперь вот сам сядь и расслабься. Я-то, пожалуй, пойду вздремну. А вот мы меж собой знаем, что ты не спишь уже самое малое третий день. Так что угомонись, устройся. Это тебе надо угомониться? Угомонись, я сказал. Ревун кидается на тахту и думает залечь на нее с ногами, но тут видит мое лицо. Тогда он снимает обувь, кладет очки на столик и укладывается. Несколько минут лежит, не шевелясь. Я потираю в руке ствол. Затем Ревун начинает хихикать, как девчонка. Все сильнее и сильнее. И, наконец, срывается в хохот. «Что тебя, бля, снова на хихи проперло? Снова шутка?» «А ты не понял? Да ты и есть та гребаная шутка!» Я потираю в руках ствол, держа указательный палец у спускового крючка. «Ты не обращаешь внимания, какую ересь начинаешь нести, когда тебе моча в голову бьет? Чем сильнее шибает, тем ты становишься несносней. Надо бы тебе подточить языки еще острей, чтоб сподручней брить им задницу». Он ржет так заразительно, что и я невольно начинаю смеяться вместе с ним. Хотя мы с Ревуном не так уж много имеем общего и росли на разных улицах. Он поворачивается на тахте и теперь лежит ко мне спиной. Штаны у него слегка сползли, и над ними проглядывают красные трусы. Наверное, всякий раз, когда он трахает баб, безумство ему передается от них. У меня есть подозрение, что во время отсидки он подцепил какую-то болезнь, от которой у него теперь не все дома. Вскоре он начинает храпеть. Громко, как в кинокомедиях. Этот сукин сын, дрыхнущий на моей тахте, назвал меня несущим бредятину идиотом. Сам-то двинутый в конец. Однако все, что он мне сейчас сказал, имеет свой смысл. Безумный, но смысл. Ох и неопрятная эта работенка. Чистка после основного дела. Вместе с тем, таких, как Тони Поворотти, к делу привлекать и вправду нельзя. Люди с такими навыками, они штучные. Их приходится применять снова и снова. Инструмент многоразового использования. А есть такие, которые пользуешь раз, и все. Нужно уничтожать.